Глава 6. «Вставай, чего разлегся?» Сяоту проснулся от пинка. Резко открыв глаза, он увидел, как через него перешагивает демон, явно откуда-то вернувшийся, и кладет на стол несколько маленьких свертков. «Пока ты спишь, честные люди готовят и добывают тебе завтрак. Так что, если хочешь есть, поднимайся или иди искать себе его сам». Больше ничего говорить не пришлось, поскольку Сяоту поспешил встать. И очень зря. Все его тело ужасно затекло и болело. Скорее всего, из-за страха он ни разу за прошедшую ночь не пошевелился. На завтрак были мясные баоцзы и подслащённое горячее соевое молоко. «Спасибо!» — благодарил изголодавшийся Сяоту, уплетая за обе щеки. Все же он ничего не ел со вчерашнего утра, да и тогда успел съесть разве что половину. «Как тебя зовут?» — наконец поинтересовался демон. «Сяоту», — признался писарь. «Что за имя странное? Как маленький кролик?» Демон засмеялся. Сяоту не ответил, только опустил глаза и откусил новый кусок. Он не мог поспорить с правдой. Как бы ему ни хотелось обладать именем, похожим на то, что носил старший брат, судьбу маленького кролика он изменить не мог. «А как зовут вас?» — решил все же поинтересоваться и он. «Тебе мое имя ни к чему», — коротко ответил демон. «А если же мне нужно будет вас позвать, то как мне обратиться?» «Называй меня господин Хуа Ван». «Ван как князь?» — уточнил Сяоту. «И Ху как огонь», — подтвердил демон. «Значит, вы владыка огня?» — удивился юноша. Демон медленно кивнул, прикрыв глаза от чувства собственной важности. «Точно! Вчера я видел, как вы им управляли!» — восхитился писарь. «Итак», — выслушав адресованные ему дифирамбы, господин Хуа Ван достал из кармана мешочек для монет из материала, напоминающего шелк. «Если тебе нужно дать взятку...» «Это не взятка!» Принялся отрицать Сяоту, но не потому, что хотел обмануть помогавшего ему демона. Напротив, если в эту минуту он кого-то и обманывал, то только самого себя. Демон посмотрел на него из-под лобья. «А как иначе это назвать? Именно взятка и есть». «Но он меня вынудил!» Снова запротестовал писарь. Взгляд Хуа Вана был красноречивее слов. «Простите», — повинился Сяоту. Владыка начал заново. «Если тебе нужно отдать 30 серебряных, то нет иного выхода, как только применить одну из тайных техник. Запомни, кошель открыть можно раз. Поэтому, развязав, дай чиновнику хорошо все разглядеть и заставь пересчитать». Сяоту покрутил в руках протянутый Хуа Ваном шелковый мешочек. «Дорогой». «Конечно! Откуда, по-твоему, мне добыть энергию богатства? А лучше дай!» Выхватил он кошель обратно. «Сам схожу. Ценную иллюзию еще впустую тратить». «Нет, я должен сам!» Настоял юноша. «Боишься, объединюсь с ним и разрушу твое будущее?» Усмехнулся демон, но, увидев испуганное выражение лица Сяоту, понял, что писаря подобным даже и не думал. «Не переживай!» — он ударил юношу по плечу. «Не на своей же шее мне тебя тащить. Ты и так мне должен за баоцзы и мешок». «Я должен?» — снова удивился писарь. «А ты что думал?» Демон мотнул растрепанной головой. «Мою вещь украл? Так я тебя еще кормить и поить должен. За комнату, между прочим, половина оплаты твоя». «Что?» — недовольно протянул Сяоту. «Вы сами меня сюда принесли». «Ты мог уйти, но спал под моим одеялом». «Потому что вы выгнали меня с кровати». «А что, ты собирался спать рядом?» «Простите». Внезапно послышался голос из-за двери. «Господин, я принес еще одеяло». Хуа Ван неодобрительно посмотрел на писаря, как двусмысленно звучал их разговор. Но виду демон не подал, только подошел к дверям и, широко их распахнув, принял от владельца дома обещанное одеяло. «Спасибо», — коротко произнес владыка огня. «Если пожелаете чего». Хозяин приподнялся на цыпочки и, заглянув демону через плечо, хитро улыбнулся. Кто знает, что было у него в голове. Не дожидаясь, пока владелец изволит уйти, Хуа Ван захлопнул перед ним дверь. «Одни от тебя беды!» Проходя мимо Сяо Ту, демон бросил в него новым одеялом. «И все же вы неплохой человек», — улыбнулся Сяо Ту. «Ты ошибаешься. Я не человек», — напомнил демон, доставая последний Бао Цзы. «Советую об этом не забывать. Как и о том, что хороших не существует». Зима постепенно отступала. Подул южный ветер, вместе с безоблачным небом, создавая радостное настроение. Но, несмотря на это, Сяо Ту страшно волновался. Постоялый двор находился далеко от поместья Фэн, и потому юноша смог посмотреть на город. Теперь столица не казалась ему столь красочной, как он ее посчитал в первый день. Да и чего может быть особенного на рабочих улицах? Низкие неопрятные домики, требующие починки, голые дороги, разбитые колесами тяжелых повозок и истоптанные людьми и копытами лошадей. Каменщики, спешащие с груженными тележками к стене. Осел, тянущий ткани торговца. Швеи, спорящие и не желающие снизить цену на вышитые ими платки. Чуть поодаль коптила печь торговца, смешиваясь с запахом готовящихся на пару булочек. Чей-то слуга нес на спине мешок с рисом, иногда останавливаясь, чтобы опустить его на длинную рогатку и отдохнуть. Примечание. Имеется в виду приспособление носильщиков в виде шеста с прикрепленными к нему рогами, на которые носильщик может опираться во время ходьбы, либо спустить на него корзину или мешок, уменьшив вес ноши на время. Конец примечания. Кто-то снимал гирлянды из фонарей, а где-то приглашали насладиться оставшимися после праздника традиционными угощениями. Несколько дней назад Сяо Ту был в трепетном предвкушении, но стоило ему увидеть столицу изнутри и познакомиться с ее жителями, как все иллюзии исчезли. Когда же писарь и демон подошли к поместью Фэн, господин Хуа Ван встряхнул кошель, наполненный в действительности медиками, и на всякий случай повторил. «Пусть проверит каждую монету, но только один раз. Иначе я тебя не знаю». «Не беспокойтесь», — заверил Сяо Ту. «Я все запомнил». «Беспокоиться нужно тебе. Я же получу нефрит даже с твоего упокоенного тела». Сглотнув, Сяо Ту набрал полную грудь воздуха, отчего получил по спине. «Расслабься», — усмехнулся демон. «Хоть чтобы он сразу догадался». «Вы не помогаете», — взбунтовался Сяо Ту. «А я и не должен». Господин Хуа Ван вновь оскалился, обнажая чуть длинноватые клыки. «Свою часть я выполнил». Однако, заметив, что от его слов юноша начал волноваться больше, добавил. «Чего трясешься? Я ж здесь». Глубоко выдохнув, писарь направился к лестнице, ведущей в поместье. «Здравствуйте, господин», — тихо позвал Сяо Ту. Чиновник поднял на него глаза и выпрямился. «Здравствуй, здравствуй. Пропал ты». «Простите, господин», — повинился юноша. «Вчера я не смог прийти». «Если что есть мне сказать сегодня, то пойди вон туда». Чиновник указал на одну из внутренних комнат. Сяо Ту поклонился и отправился в указанном направлении, от волнения сминая на себе рубашку. Указанное место находилось в дальнем от стола чиновника углу, рядом с кладовой и пустующей кухней. Должно быть, ею пользовались только на большие праздники, когда в поместье пребывало множество гостей. Комната была пыльной и пустой. Только старые плетеные корзины ютились вдоль побеленных стен. Сяо Ту потер вспотевшие ладони и поправил ворот рубашки. Каждую минуту он доставал и убирал за пазуху расшитый узором с драконом и украшенный двумя кисточками кошель. Селись его не открыть, чтобы проверить, точно ли Хуаван его не обманул. Через некоторое время, потирая руки, в комнату вошел и чиновник. «Что же ты мне принес?» «Как вы сказали, три...» «Зачем опять голосишь?» — вытянулся господин. «Ты не у себя дома. Говори так, чтобы слышал только я». Оглянувшись по сторонам, Сяо Ту достал из-за пазухи красный мешочек. «Как обещал!» — прошептал писарь, показывая содержимое. Чиновник потянулся к кошельку. «Давай сюда». «Пересчитайте сейчас, господин», — попросил Сяо Ту, крепче сжимая кошель, «чтобы мне точно знать, что я вас не обманул». «Как я тут считать буду?» — шикнул на него чиновник. «Чтоб, если кто увидит, мне жизни лишиться». «Господин, я верю, что вы меня не обманете, потому хочу, чтобы вы заверили мою честность». «Верю я тебе», — огрызнулся чиновник. «Так а если в монетах поддельные будут? Я в серебре неграмотный. Так вы сразу мне скажете, и я пойду к торговцу, чтобы тот обменял». Юноша высыпал несколько монет на узкую ладонь. «Вот, проверьте». У Сяо Ту был свой расчет. Конечно, он не такой глупец, чтобы верить демону на слово. Если бы монеты были поддельными даже на вид, то бы писарь смог бы с себя вину снять. А если же демон не обманул, то юноша помнил главное правило. Чиновник должен заглянуть в кошель всего единожды. Когда он откроет его в следующий раз, возможно, через несколько дней, это уже будет забота не Сяо Ту. «Какой же ты настырный!» Недовольно заметил чиновник, но монету все же взял. «Хорошая!» Взяв, наконец, мешочек, он высыпал оставшиеся серебряные кружочки на ладонь, куда большую, нежели подобная девичьей ручка писаря. Чтобы кошель не закрылся, Сяо Ту тут же его схватил. «Я подержу!» Придержал он краешки пальцем, не давая им полностью сомкнуться. Пересчитав каждую монетку у себя, чиновник также проверил и те, что держал Сяо Ту. «Все верно», — подтвердил он, пересыпая деньги обратно. Тут на улице что-то упало, и они оба резко обернулись. «Простите, господин!» В окне показалась незнакомая мужская голова. «Я оступился!» «Следи!» — пригрозил слуге чиновник. «А сюда не глазей!» Сяо Ту вернулся к кошельку и в изумлении обнаружил, что мешочек закрыт. Видимо, чиновник, испугавшись, поневоле сам смял его. Юноша отдернул руку с оставшимися у него деньгами, опасаясь того, что иллюзия рассеялась и на них. Но, заглянув в ладонь одним глазком, с облегчением увидел, что его монеты по-прежнему серебряные. Тогда он аккуратно поддел пальцами мешочек из руки чиновника и демонстративно переложил в него монетки по одной. После чего кошель встряхнул и, накрепко завязав шнурки, по нему похлопал. Чиновник снова неодобрительно посмотрел на чудаковатого писаря. «Одни с тобой беды. И зачем я только тебе помогаю?» Уже второй раз за день Сяо Ту услышал о своем невезении. «Больше не появляйся!» — скомандовал чиновник. «Но как же экзамен?» «Выйди из поместья, поверни к мосту и жди. Мой слуга тебя нагонит». Направляясь к улице, Сяо Ту представлял, как бы он оправдывался за медики. Наверное, маленький кролик все же был везучим, раз монеты в его руке остались серебряными. У моста он передал мешочек той самой голове и с по-прежнему скачущим галопом сердцем вернулся к господину Хуавану. «Если еще живой, то с заданием справился». Демон ударил юношу по спине, пытаясь приободрить, а может быть, даже похвалить. Сяо Ту же продолжал трястись от страха. «Давай, возвращай», — потребовал господин Хуаван, поманив рукой. «Нет!» Сяо Ту схватился за камень, спрятанный под одеждой. «Я только отдал деньги. А если он увидит, что я его обманул?» «И это не мое дело!» «Я предупреждал! Ложь может раскрыться!» «Но вы обещали помочь мне с экзаменом!» а я его еще не сдал. Так я теперь с тобой экзамен сдавать должен? Последние слова стали для демона ошибкой. Ведь Сяо Ту вдруг озарила потрясающая идея, а позже и хитрая улыбка. И хотя она была похожа на ту, что появляется на лице ребенка, задумавшего безобидную шалость, владыке огня стало не по себе, даже слегка жутковато. Неужели отныне он стал прислужником человека? «Так ты, господин, можешь пойти со мной на экзамен?» Не скрывая своего лукавства, спросил Сяо Ту. «Исарем тоже мне за тебя стать? Я дал тебе миску с рисом, так ты мне решил всю руку отгрызть? Пошел прочь, пока я тебе не всыпал!» «Господин!» — Сяо Ту сложил ладошки вместе. «Я не прошу за меня решить задание, но ты же сам видишь, что чиновники нечестны!» Господин Хуаван же в ответ, взяв юношу за плечо, развернул от себя и толкнул вперед. «Какой из тебя писарь выйдет? Чиновники бездари! Так и ты теперь туда же!» «Ты ко мне несправедлив, господин!» Всю дорогу до постоялого двора уговаривал Сяо Ту. «Я всегда прилежно учился и по пути в Интянь преодолел великие трудности. Взгляни!» Он поднял рукава, показывая мышцы. «Разве можно по мне сказать, что я бездельник? Я много учился и работал с родителями в поле». «Должно быть, не такой уж хороший работник, раз тебя так плохо кормили», — ухмыльнулся демон. Сяо Ту поджал губы и сбросил рукава. «Ты говоришь много неприятных слов, господин. Но разве в мире не должна быть справедливость?» «Я демон», — остановившись, напомнил господин Хуаван. Рыжим оттенком волос, блестящих в свете солнца, он напоминал обезьяну. «О справедливости иди просить в храм!» «И правда!» — обрадовался Сяо Ту. «Как раз смогу там встретить монахов!» «Тебе голова жмет!» — склонился к нему демон. Сяо Ту весь сжался. «Простите, господин, но что мне делать? Вы же сами меня выбрали. Для чего, не знаю. Один мой добрый друг сказал, что у каждого есть своя цель. А значит, вы надели на меня нефрит тоже неспроста». Он сглотнул. «И если теперь требуете его назад, то я вам чем-то помог. Тогда помогите и вы мне. Клянусь!» Он поднял три пальца вверх. «После того, как сдам экзамен, я верну вам амулет!» Демон сощурился. «Клянешься?» «Клянусь!» — подтвердил Сяо Ту, кивнув так, что чуть не слетела шапка.